Глава 14. Паук. Прошло несколько дней. Марина так и не появлялась на занятиях. Мы почти не встречались. Утром, когда я уходила в колледж, она спала, а вечером мы с братьями-болгарами сбегали на пляж. Купив себе по мороженому и банки с холодным чаем, мы лежали на песке, наблюдая за чайками, лениво перебрасывались словами то на русском, то на испанском. Богдан попытался научить меня болгарским ругательствам, но в результате мы оба чуть не лопнули от смеха, пока я старалась произносить слова, а он поправлял меня. Вечером, когда я возвращалась, Марина встречала меня в дверях, всякий раз в новом наряде, благоухая вечными персиковыми духами. Она больше не звала меня с собой, а я не напоминала ей о диалоге, который мы должны представить Исабель, считая ее отсутствие законным поводом для меня не мучиться и не спешить со сценкой. Наступила пятница. Братья представили свой диалог, довольно смешно изобразив растерянного туриста и недовольного бармена. Смеялись все. Видно, Любомир был прав. Такой случай пережил каждый из присутствующих, и потому все так живо реагировали. Все, кроме Исабель. «Esta es la traducción?» «Это перевод?» — быстро спросила она. Любомир кивнул. Исабель недовольно покачала головой и сказала, что нужно было прихватить кусок жизни. Так и заявила. «Un pedazo de la vida». Кусок жизни на испанском языке, разумеется. Любомир растерянно пробормотал что-то по поводу их с братом отъезда, но Исабель, не смутившись, заявила, что они учатся в колледже не для нее, а для себя. Значит, у них еще будет много времени сегодня вечером, например, в магазине или аэропорту, прихватить «un pedazo de la vida». А чтобы мы наверняка поняли, чем перевод хуже живой речи, она нам кое-что продемонстрирует. Снова был выдвинут экран для просмотра фильма, и на экране появилось название «Mejor imposible». «Это же лучше не бывает с...» — радостно начала я. «Да-да, я была права. Перед нами появился Джек Николсон во всей красе. Лучше не бывает. Комедия. И мы смеялись, глядя, как пианист-мизантроп, которого играет Николсон, постоянно сталкивается с соседями, не желающими понимать и принимать его страхи и неврозы. Но все-таки увлечься не получалось. Мне показалось, что виной всему был перевод, да еще и переводчика подобрали с высоким тонким голосом. А как странно звучали имена героев. Кое-где французы перевели так, что смысл терялся. Я никак не могла попасть внутрь фильма, а смотреть на игру актеров совсем не так заманчиво, как жить жизнью их героев. В эти минуты я поняла, что имела в виду Исабель, когда говорила о куске жизни. Поэтому после занятий я решила отправиться в супермаркет к своему индийцу, чтобы подкараулить там сценку. Братья не смогли составить мне компанию. Им пора было собирать вещи. Мы долго и сердечно прощались. Обменялись адресами электронной почты и обещаниями подружиться в Фейсбуке. Любомир протянул мне руку, я пожала ее. Рука, несмотря на жару, оказалась ледяная и даже скользкая, как валун на пляже. Мне было грустно, что они уезжают. С кем я стану теперь есть мороженое у моря? Мне хотелось пожелать Любомиру удачи с той, кто присылает ему сообщения, полные сердечек. Но я побоялась насмешек его брата. Вместо этого я крепко обняла Богдана. «Я же говорил, что она больше любит меня, а не тебя», заявил Богдан Любомиру по-русски, и тот шутливо пихнул его в бок. «Ну ты редиска», — засмеялась я, «а твой русский стал гораздо лучше за эту неделю». «Это язык нашего сердца», — серьезно сказал Любомир. Я вздохнула и, махнув на прощание, направилась к выходу. «Почему я редиска?» — озадаченно прокричал Богдан мне вслед. На секунду я обернулась и послала обоим воздушный поцелуй. В первую секунду мне показалось, что удача на моей стороне. В супермаркете было полно народу, но все эти люди оказались немецкими туристами, которые, похоже, только что выгрузились из автобуса. Я разочарованно вздохнула. Что ж, поброжу немного между рядами. Немцы, что-то громко и радостно обсуждая, разбрелись по всему магазину. Индиец следовал за ними, готовый помочь и что-то объяснить. Меня его объяснения не интересовали. Если я запишу его разговор с туристами, получится так же, как в кино с Джеком Николсоном. Я сняла с полки консервную банку с какими-то белыми моллюсками и принялась разглядывать ее. Какие они неприятные на вид. Как их вообще можно есть? Я повернула голову и встретилась взглядом с индийцем. Кивнула ему, как старому знакомому, но он не ответил. Немцы, наконец, покинули супермаркет, вынеся довольно странный набор продуктов. Хлеб для тостов, джем и несколько банок газировки. Ни гаспачо, ни морепродуктами, ни арбузами, разрезанными на половинки, никто из них не заинтересовался. Я продолжила исследовать полку с консервами. Пульпо. Интересно, кто это такой? Судя по картинке, это кто-то с щупальцами. А, ну, конечно, это же осьминог. Скорее бы пришел какой-нибудь испанец и заговорил с индейцем. Кстати, вот и он, индеец, опять стоит возле меня. Что ему надо? Хочет закусить щупальцами? Отдать ему банку, что ли? Но нет, я осторожно вернула несчастного осьминога на место. Снова кивнула индейцу и завернула за угол опять банки. На этот раз с отварной чечевицей. Гадость какая! Терпеть не могу чечевицу, а мама постоянно добавляет ее в тушеные кабачки, считая, что это страшно полезно. Она называет это «маскировать чечевицу кабачками». Ну-ну, конечно, чечевица в маске кабачка — это совсем другое дело. А тут что за шарики? Написано «гарбансо». Понятия не имею, что это такое. Наверное, нут. Похоже на чьи-то глаза. Отварные глаза осьминога? Фу! Я быстро возвращаю банку на место и спешу дальше. В конце ряда я прямо-таки налетаю на индейца, едва не утыкаясь в его клетчатую рубашку. И тут вдруг я понимаю, почему он таскается за мной. Он подозревает, что я вор, хочу что-то украсть. Какой ужас. От стыда мои щеки становятся, наверное, цвета гаспачо. Я трясу головой, стараясь прогнать страшные картинки. Вот индеец вызывает полицию, а у меня с собой нет даже паспорта. Сегодня я оставила его в комоде. И я не знаю номера телефона сеньоры Рибаль. И что я скажу испанским полицейским? Они наверняка очень суровые. Недаром в Испании низкий уровень преступности. Запрут меня на ночь в камере с какими-нибудь убийцами и бродягами. Вот уж я прихвачу «un pedazo de la vida». Вот уж Исабель порадуется. Ноги сами спешат к холодильнику. Я дергаю за ручку. Тьфу! Опять забыла, что заперто. Но индиец весь в моем распоряжении. Он неторопливо идет к кассе, чем-то там пикает и неспешно возвращается к слежке за мной. Не глядя на него, я рывками выхватываю из холодильника все подряд. Гаспачо, сыр, какую-то ветчину, даже парочку огурцов, больших, как те, что продаются у нас на Новый год. Разорюсь сегодня. Но это лучше, чем провести ночь за решеткой. По пути к кассе хватаю пачку макарон, хлеб и, для пущей убедительности, первую попавшуюся железную банку, чтобы доказать, что я не зря полчаса изучала полку с консервами. Индеец спокойно пробивает мне все продукты, и только когда я вношу оплату, вдруг улыбается. Да так широко, что видны не только его редкие зубы, но и розоватые десны. Меня передергивает. И я даю себе честное слово не караулить куски жизни в супермаркете. Надо решиться и пойти самой в какое-нибудь кафе или в книжный магазин. Впрочем, там меня могут начать подозревать в краже книг. Нет уж, я лучше в метро спущусь, посижу на лавочке. Вот там точно красть нечего. К счастью, на просторной кухне сеньоры Рибаль никого нет. Тихо, прохладно, ветер колышет занавески. Я усаживаюсь за стол, ставлю рюкзак у ног и выдыхаю. Вот так приключение. Накупила зачем-то кучу еды. Консервная банка оказывается со щупальцами осьминога. Ну нет, хоть неделю держите меня за решеткой, и это я есть не собираюсь. Привезу маме как сувенир, мелькает спасительная мысль. Но вот что делать с макаронами, если я не умею обращаться с плитой? С другой стороны... Сегодня вечер пятницы. Задание по грамматике на завтра готовить не нужно. Можно дождаться сеньора и попросить ее включить плиту. Тем более пора начинать ужинать по-человечески. От Аленки остались 3 жалких кусочка. Поберегу их на совсем черный день. Хлеб, который я, не глядя, схватила с полки, оказался чесночным, а гаспачо — бланко, то есть белым. На пачке нарисованы какие-то орехи и куча чеснока. И в составе написано «Ахо». Ненавижу чеснок. Но ем и суп, и хлеб. В Испании мне хочется есть. Даже чесночный суп с чесночным хлебом. Интересно получается, когда над душой не стоит мама с ее вечным «Даешь суп!» и «В нашем доме продукты не выбрасывают». Так и хочется все доесть и не выбросить. После обеда я чувствую себя огнедышащим драконом. Даже легонько дую на салфетку. Проверяю, не загорится ли она от моего дыхания. Я делаю себе чашку холодного какао, облокачиваюсь на подоконник, разглядываю детей на площадке и думаю про урок общения. Получается, что на своем уроке Исабель использовала тот же самый прием, что и я с Даной. Я ведь тоже играла со своей ученицей в мышей, но Иса пошла дальше. Она не просто предлагает играть в куклы, она предлагает ученикам стать этими куклами, вжиться в роль, вживить себе язык под кожу или прямо в сердце. Как сказал Любомир, язык сердца. «La lengua de corazón». Получается, думаю я, мы для Исы — мыши. Семейство ротансита, с которыми она играет. Я негромко смеюсь, едва не расплескав по подоконнику какао. «Кьенес?» — слышится негромкий, вкрадчивый голос из прихожей. «Кто здесь?» «Хорхе. Я не слышала, как он открыл входную дверь». Он заглядывает на кухню, а потом бесшумно вплывает, крупный, жутковатый, по-прежнему напоминающий водяного из детской сказки. Я торопливо допиваю какао и спешу ополоснуть чашку под краном. Хорхе подходит к окну, что-то бормочет себе под нос. Я улавливаю слово «аранья». Это значит «паук». Резко оборачиваюсь и вижу, что Хорхе замахивается, чтобы прибить моего друга Алехандро, который спустился на паутинке, поприветствовать меня. «Но!» — кричу я. Чашка выскакивает из рук, с грохотом падает в раковину, но не разбивается. «Но, por favor!» Хорхе опускает руку, изумляется. И я торопливо говорю, что он паучок. Он живой. И у нас в России его считают хозяином дома. И вообще жалко, жалко убивать. Прошу, не надо, пожалуйста. Хорхе смеется. «Estás loca!» — весело говорит он. «Pero me gustan locas!» Я сдавленно улыбаюсь в ответ, хотя меня вовсе не веселят ни мысль о том, что меня назвали сумасшедшей, ни мысль о том, что Хорхе сумасшедшие нравятся. Я слежу за Алехандро, который торопливо поднимается к себе наверх. Ух, молодец, смышленый паучок. За Хорхе я не слежу, а зря. Он делает шаг ко мне, потом раскрывает руки и упирается ими в раковину. Он окружает меня со всех сторон. Своими руками, животом. Насмешливо заглядывает мне в глаза. Мое сердце колотится, как сумасшедшее. Что делать? Оттолкнуть его? Бежать? Отшутиться? Какие тут шутки? Хорхе, tengo que ir. Хорхе, мне надо идти. Делаю я жалкую попытку освободиться. Он морщится и чуть отстраняется. Да, все-таки иногда полезно есть чеснок. Манюша! Слышится из коридора. «Марина!» — кричу я радостно. Никогда еще я не была так рада Марине. Она заходит на кухню, и Хорхе отступает. «Вечером иду танцевать!» — зевая, сообщает она Хорхе по-испански. «А я останусь дома», — отвечает он, сверля меня взглядом. «С мамой?» — кокетливо спрашивает Марина. «Нет, у нее собрание в кафе по поводу туристов», — с гримасой отвращения говорит Хорхе. Я еле дышу. Так про работу плиты мне сегодня будет объяснять не сеньора, а ее противный сын. Он, а не мой друг Алехандро, и есть настоящий паук. Марина рассеянно кивает Хорхе, потом поворачивается ко мне. «Манюша», — тянет она, — «у меня щетка для волос потерялась. Одолжи свою на вечерок». «А куда ты идешь танцевать?» «Куда-нибудь в клуб», — с удивлением отвечает она. «Куда еще-то? Не в аптеку же?» Она щелкает языком и оглушительно хохочет. Хорхе даже не улыбается. «Возьми меня с собой», — выпаливаю я. «Пожалуйста». «Только тебя надо будет приодеть», — оценивающе оглядев меня, заявляет Марина. «Как скажешь». Киваю я с благодарностью.